слышали бы вы таким зловещим шепотом. А сколько их было? 3 штуки. 2 мужчин и 1 женщина. Ну, невелика шайка, презрительно фыркнула Люцина. Нас больше. Старшая сестра с энтузиазмом ее поддержала. Еще бы! Как выскочим в коридор в ночных рубашках, с дрекольем в руках, никакая шайка не устоит. Сразу разбегутся. Да, вот только где мы возьмем дреколье? Скептически заметила тетя Ядя. Хватит смеяться, обиделась Тереза. Откуда я знаю, где взять дреколье? То есть я хотела сказать, не нравится мне это. Кажется подозрительным. Они говорили о каких-то махинациях, уж вы мне поверьте. С трудом настроившись на серьезный лад, мы объяснили нашей заграничной родственнице, что в туристический сезон в Сопоте махинациями занимаются все, кому не лень. И совсем не обязательно для этого сбиваться в преступные шайки. И все-таки Терезу мы не переубедили. «Как хотите, а они мне не понравились», — стояла она на своем. «Очень не понравились». «И Люцина тоже хороша. Нашла, где нас поселить. В какой-то подозрительной малине». Потом подозрительной оказалась Устка, где Люцина устроила нас в доме отдыха, заведующая которым была ее подругой. «Здесь нам повезло. Мы угодили в перерыв между 2 заездами и одни наслаждались всеми благами, положенными отдыхающим». А безоблачное счастье несколько замутил скандал, разыгравшийся прямо под нашими окнами глубокой ночью. Исполненный драматизма дамский голос требовал немедленного возврата 200 банок мастики для паркета. В крайнем случае соглашалась принять вместо них духи Суар де Пари. А мужской голос раздраженно предлагал вместо мастики поставить пустые бутылки и лично их разбить. Причем брался сам составить по всей форме протокол о гибели товара, одновременно высказывая какие-то туманные обвинения в адрес какого-то паршивца Зютека, который никогда не держит слова, падла. Тереза опять жутко раздергалась из-за очередной преступной аферы, тем более подозрительной, что отчаявшейся даме, судя по всему, было все равно, будет ли она благоухать мастикой для паркета или французскими духами. И опять непросто было втолковать Тересе, что никакая это не афера, а просто переучет в магазине хостоваров. Но, во всяком случае, ночь прошла интересно. А после нее наступил не менее интересный день. Моим бабам мало оказалось молока, теперь они зациклились на рыбе. Они вдруг дружно решили, что жить у моря и не поесть рыбы просто смешно. Это очень задержало нас в пути, так как пришлось останавливаться перед каждым рыбным магазином, и по большей части напрасно. Меньше других участвовала в рыбной лихорадке тетя Ядя, занятая своим фотографированием и вспомнившая, что она худеет. Не выпуская из рук фотоаппарата, она щелкала направо и налево пеструю летнюю толпу с нами на первом плане. В Колобжеге у нее кончилась пленка. Она зарядила в аппарат новую, а вынутую решила тут же отдать проявить. Поскольку при самом въезде в город мне попался навстречу знакомый филателист, а говорить из-за тети Яди мы могли только о пленке, филателист, чтобы отделаться от нее с пленкой, назвал адрес хорошей, по его словам, фотомастерской. И тетя Ядя бросилась туда бодрой рысцой. Ей обещали проявить пленку через 2 дня из уважения к упомянутому филателисту, а обычный срок в разгар сезона — 2 недели. Только вечером мы сообразили, что 2 дня для нас тоже слишком большой срок. Из Колобжега мы должны уехать во что бы то ни стало утром следующего дня. В связи с чем тетя Ядя опять бодрой рысцой отправилась в мастерскую, умолять их проявить пленку к завтрашнему утру. Вернее, бодрой рысцой мчались мы с ней на машине, ибо уже наступил вечер, и мастерскую могли закрыть. Успели мы перед самым закрытием. Я не могла ей помочь. Приходилось оставаться в машине и делать вид, что я вовсе не стою, В мастерской как раз висел знак, запрещающий стоянку.